Глава 53. Приехала на работу на самой дорогой тачке в городе и сидит недовольная. Как так, Ален? С порога начинает Толя, входит в наш совместный кабинет. У тебя совесть есть? Я думал, Зоя из окна выпадет. Так разглядеть все пыталась. Говорит об одной из наших коллег, любительнице пообсуждать. Я ей сказала, что у красивым девушкам дорогие тачки, а курицам всяким автобусы. Он говорит, активно жестикулируя. Толя это называет по-модному. Резкие движения рук, паузы между слов и частое использование междуметия без улыбки смотреть невозможно. Чудесный. Льстец. Иди сюда, протягивает в мою сторону руку. Встаю из-за стола и подхожу к нему. Приобняв меня за плечи, подводит к висящему на стене огромному зеркалу. Посмотри. В отражении мы с ним. Если бы провели конкурс на звание самого красивого судмедэксперта, ты бы выиграла, даже меня потеснив. В его голосе теплота перемешана с жалостью и разочарованием. Я смеюсь, а Толя притягивает к себе и в макушку целует. Так-то лучше, а то совсем загрустила. Ну, ты чего? Отношения — это не мое, постоянно несет куда попало. В свое время Артем мне понравился сразу. Очень. Такое, наверное, и называют любовью с первого взгляда. Разом сошлись многие факторы. Я впервые почувствовавшая свободу, боль от предательства родных людей. Артем красивый, высокий, поджарый, безумно настойчивый. Таких в моей жизни на тот момент никогда не было. Уже через неделю я думала только о нем. С Костей не так. При первом знакомстве он мне не зашел. Один типаж с Артемом отталкивает. Но за то время, что мы провели вдвоем, что-то в моем отношении изменилось. Пугает. Почему второй раз и именно женатый? Может быть, я неправильная? Лезу туда, где меня перемелят. За 10 лет я изменилась. Психика совершенно другая. Однако еще пару месяцев назад мне казалось, что контролирую я себя лучше, чем сейчас. Против воли в голову забираются мысли. А вдруг Костя не врет? Идя на поводу своих желаний, человек готов принимать любые оправдания своим слабостям. Я, к сожалению, не исключение. А куда должно нести свободную, молодую девушку? Ну-ка, расскажи-ка мне, послушаю. Толя подставляет стул к моему рабочему столу, садится, упирается локтем в край стола. Как минимум, к берегам таким же свободных мужчин. Сегодня свободный, завтра нет, и наоборот. Ты придаешь слишком большое значение переменной составляющей. Хорошее дело браком не назовут, это правда. Он усмехается, я же закрываю глаза. Нет, я серьезно, Ален. Если мужчине комфортно в семье, он не уйдет. Даже смотреть налево не будет. А если смотрит, то ты тут при чем? Не ты, так другая. Мы же тоже как-никак, с интеллектом. Указательным и средним пальцем стучит по своей голове. Это потом уже женатым рассказываем. Бес попутал. Так получилось случайно. Это она виновата. Детский сад. Но большинство верит, потому что не хотят замечать очевидных вещей. Зависает на пару секунд, затем добавляет серьезно. Рот понравился. Приходится цукнуть. Ты прям как папочка. Я же не подросток, чтобы переживать, что мне кто-то понравился. Даже звучит по-детски. Вы на нее посмотрите. Нашлась большая козявка. Даже мне в моем преклонном возрасте кто-то да нравится. Ты женат? Выдыхаю возмущенно, в плечо его толкаю. И че? Снова тянет, смеясь. Я не лучший пример для подражания. Тормози, тормози на меня так смотреть. Руки вперед выставляет. Вот же поборник нравственности. Нравится и трахаю. Это разное. Хотя... Снова получает от меня тычок. «Откуда ты такая взялась?» Встает и подходит ко мне со спины, кладет руки на плечи, сжимает. «Когда ты только пришла, я не верил своему счастью. Такая светлая девочка. И постоянно под боком. Мужик твой меньше времени с тобой проводил, чем я. Глоток свежего воздуха, честное слово. Второй раз в жизни у меня такие ощущения были». Мы рано со Светланой в брак вступили. Конец 90-х, время тяжелое, безденежное. На оставшихся заводах продукции расплачивались. На птицефермах курицами. А у нас что? Естественно, денег не хватало. Скандалили дома постоянно. Со временем я бухать начал. Представляешь, как в кино. Пришел в морг, хлопнул стакан спирта медицинского и за работу. Снова усмехнулся, в этот раз грустно. Держит меня крепко за плечи, не давая развернуться лицом. Года через два я с девушкой познакомился. Предвосхищу твои переживания. Интим в общении не присутствовал, чисто общение. Она меня вытянула, реально спасла. Я пить перестал, потому что стыдно перед ней было. Она искренне по этому поводу переживала. Света? Нет. А она? Да. Так мало-помалу все выровнялось, на человека похож стал. Не представляю, как она это терпела, порой просто ноющее тело. Год после этого я метался, хотел к ней уйти, но ответственность перед детьми крепко за яйца держала. Так и не решился, Ален. А сейчас, если ты меня спросишь, что я скажу, что очень жалею. Очень. Редко встречаются люди, о которых можно погреться. Вы с ней обе такие. Наклоняется, целует в макушку, а я не дышу. По душам мы с ним не так часто болтаем. Не всегда мы с первого раза удачно выбираем себе спутника в жизни. Да и можно много лет вместе прожить, а только потом понять, что ошибся. Надо давать людям шанс на счастье, конфетка моя. И себе тоже. Щелкает меня по носу и тут же отворачивается, направляясь к своему столу. Я молчу, переживания в голосе моего веселого Толика трогают за душу. Он ведь чудесный и как друг, и как педагог. Когда я училась, он редко, но замещал нашего преподавателя. А сейчас студенты его лекции не пропускают, бегут на пары так, что пятки сверкают.